Алгорн, как самочувствие, неплохо отозвался бывший ученик. Причин для беспокойства нет. Отлично. Сменю тебя на отметке 2 через 4 часа, только маякни немного заранее, чтоб я проснулся. Потом начнем менять друг друга каждые 3 часа, ближе к городу бои станут интенсивнее. Принято. Отлично, ответил я по связи и повернулся к ученице. Идем, Вейла. Здесь рядом комната отдыха. Вы собираетесь спать в такое время? Да, неизвестно, насколько все затянется, надо пользоваться возможностью. Тебе, кстати, тоже, ответил я, открывая дверь, можешь падать на любой диван. Постарайся уснуть, завтра будет трудный день, напутствовал я ученицу и последовал собственному совету. Камлинг разбудил меня примерно тогда, когда я и ожидал, значит, ничего критичного не произошло. Я связался с Горном, уточнил у него информацию, а потом начал подхватывать его технику, сев в позу для медитации посреди помещения. Вейла продолжала спать, что не могло меня не радовать. Молодому организму нужен отдых. Погружаясь в боевую медитацию, я подхватывал разум за разумом. Бо, которая приказывала очередной пехотной роте занять новый рубеж, на котором они придержат жестянок, разменивая территорию на солдат врага. Пилот штурмовика, заканчивающий предполетную подготовку в бывшем парке, ставшем аэродромом боевых машин. Офицер-артиллерист, командир батареи, приказывающий внести последние поправки в наводку и дать залп. Клон, ведущий спидербайк, выкрашенный в степной камуфляж, как и его еще недавно белая броня, который собирается выскочить на гребень холма, дать несколько выстрелов, а затем сделать крутой разворот и скрыться обратно, прикрывшись возвышенностью. Снайпер, выцеливающий командного дроида. Пехотинец, ведущий огонь из неглубокого окопа. Медбрат, обрабатывающий бактоспреем рану солдата, которому вражеский заряд повредил маску шлема и оставил ожог на щеке. Такие разные и такие одинаковые бойцы. Решимость алхамбрианцев, спокойный профессионализм клонов, желание защитить свой дом от врага, радость, что война, ради которой они были созданы, началась и жизнь обрела смысл, и единая воля к победе. Долгих 3 часа я направлял действия бойцов, помогал показывать лучшие, на что они способны, и вдохновлял солдат. А затем со мной связался Горн и предложил смену. Я осторожно передал ему технику. Начинался рассвет нового дня. Встав и потянувшись, я подошел к ученице и толкнул ее в плечо. «Просыпайся, время завтракать». «Доброго утра, учитель», — ответила она, открывая глаза. «Доброго. Пойдем, я хочу еще вздремнуть, а тебе пора в госпиталь». Позавтракав сухпаем, я снова завалился на диван, давая разуму отдых, а Вейла отправилась латать раненых бойцов, точнее помогать латать. С легкоранеными справиться и без нее, а вот хирургам, которые собирают по частям тяжелых, пригодятся целительные техники, которые многим помогут пережить операции. Было жестоко отправлять туда почти ребенка, но не спасти десятки, а возможно сотни жизней, когда имеешь такую возможность, еще более погано. Цель для меня оправдывала средства. Тем более, что я верил в Вейлу и ее стойкость. Не она первая, не она последняя девчонка, которая в госпитале выплачет все слезы по раненым пацанам, но продолжит делать свое дело, потому что оно должно быть сделано. Спустя положенное время я снова сменил Горна, перехватывая у него контроль над техникой. Враг подходил к городу, начав вязнуть в минных полях. Зная о характере противника, мы закопали богато мин. Командир противника не обманул наши ожидания и, поняв, что весь город окружен такими сюрпризами, отправил Падин разминировать все непосредственно собой. Заводы еще произведут. А я уверился, что жестянками командует неорганик. Войска врага подошли достаточно близко, чтобы я почувствовал живых командиров, но их не было. Что ж, это неплохо. Дроиды прошли первые минные поля и вошли в зону действия нашей артиллерии, которая открыла огонь. Проблему мобильности больших пушек клонов мы решили по-кустарному, проложив по широким магистралям города рельсы и установив артиллерию на колеса с приводом от электродвигателей. Не идеальное решение, железные дороги придется чинить, но вполне сойдет на скорую руку, чтобы не попадать под огонь во время контрбатарейной борьбы. Скоро она как раз началась, а у жестянок начались неожиданные проблемы. Противопехотные мины-то сработали на Падин, но противотанковые имели иной порог срабатывания, не говоря уже о тех, которые были и вовсе с дистанционным подрывом и сокращали количество Б-2, дроидик и других дроидов опаснее и дороже долгоносиков, идущих второй волной. Сюрприз, однако. После артиллерии передовые жестянки попали под огонь старых добрых пулеметов. 2 километра слишком большое расстояние для ответного огня, войска КНС продолжили нести безвозвратные потери, но упрямо продвигались вперед. Самое главное, жестянка понимала, что если не пробьется сейчас в застройку, то вторая попытка обернется для нее такими же потерями, и о успешном штурме города можно будет просто бросить думать с оставшимися силами. Когда дроиды наконец сумели дойти до эффективной дальности стрельбы своих винтовок и начали активную перестрелку с окопавшимися клонами, меня сменил Горн, севший в той же комнате отдыха. А я вышел в штаб, кивнул Бо и отправился поближе к передовой. Слишком много огненных градов, слишком много ракет. Страдала наша артиллерия, страдали рельсы, страдали доты наших пулеметчиков, страдали танки, появляющиеся на окраинах для выстрелов прямой наводкой по технике врага. Танкисты, к сожалению, не всегда успевали отступить обратно вглубь застройки и скрыться от ответных ударов. Страдали и клоны, заменившие большую часть наших бойцов на первой линии обороны. Все ж какие-никакие, а тоже наши солдаты. Потому я выбрал место с хорошим обзором на чердаке приличного особнячка одного из инженеров нашего конструкторского бюро и начал работать телекинезом. Ракеты огненных градов начали лететь мимо целей, а при некоторой толике удачи падать на боевые порядки дроидов. Бо, узнав, где я выбрал позицию, отправила ко мне взвод Мандо с усилением. Я узнал Зубастика и второго дроида, покрытого мелкими узорами, которому недавно залатали пузо, когда они появились в поля зрения. Алклову, заходите с сада, не палите нычку, не учите ученых, принц. Не первый год замужем, отозвался командир взвода с усмешкой. Ох, кто-то давно со мной не тренировался, надо по индивидуальной программе позаниматься. Ваше высочество, без взвода нечестно нифига, запротестовал Мандо. Позвезди мне, еще и без брони тренироваться будем, усмехнулся уже я. Есть не звездеть, ответил Клов практически по уставу. Да, мандолорцам иногда приходится напоминать о дисциплине, но работает это только на личном авторитете. Заимствованные они обычно посылают. Работа продолжилась, а ребята грамотно окопались. В назначенное время я снова сменил Горна, но уходить никуда не стал. Городской бой все-таки начался, но до нас было еще далековато, решил не тратить лишнее время. А Горн напротив направился на передовую работать телекинезом. В нем он мне тоже уступал, но обещал через несколько лет все-таки перегнать. Мне было чем гордиться, как наставнику. Еще 3 часа прошли в технике, в конце этого отрезка времени бой придвинулся к нам вплотную, но ракеты не грозили зданию, а с дроидами вполне справлялось пехотное прикрытие. А вот потом пришлось резко давать в тапки и переселяться в одну из ближайших высоток. 2 Мандо оказались ранены стервами, даже мои способности не способны справиться со всеми проблемами в аду городских боев. Алики почти оторвала левую руку ниже локтя, сразу после налета я подскочил к ней, перетянул конечность жгутом, вкалывая стимулятор и делая нагрудную повязку. Здоровяку Белу попали в ступню, разворотив ее, помощь ему оказал другой боец. Двигаем дальше, пусть холст пулеметчика тащит, отдал приказ Клов. Дроид с узорами подхватил раненого бойца, мандоларка могла передвигаться сама, и мы двинули. Я подмигнул воительнице. Не ссы, приращу конечность в укрытии на скорую руку, а потом врачи все приведут в божеский вид. А я уже на модную железку настроилась. С притворной печалью ответила воительница, чтя рука держалась на мясе и коже, прожженная более чем наполовину. В здании я выполнил свое обещание, а потом занялся пулеметчиком. Ничего, скоро они вернутся в строй полностью, а пока пускай дожидаются санитарную машину и двигают в тыл. У меня же опять началась работа телекинезом. Дроиды еще продвигались вперед, но по все более узкому фронту. Когда я сменил Горна, стало очевидно, что атака почти выдохлась. Жестянки уперлись в огневые рубежи средних районов, но были не в силах их преодолеть. А потом я заметил одну странность. Рядом со мной был какой-то неправильный и лишний разумный. Сначала я приготовился к атаке диверсанта, но локализовав его, охренел. В боевой медитации я ощущал холста. Не мог управлять или направлять, но ощущал. Применив меху Деру в плюс к имеющейся технике, я поинтересовался. «Мой железный друг, ты никак самосознание обрел?» Спустя секунду, что было довольно долго для отклика его электронных мозгов, пришел ответ. «Положительно. И тебя не смущает, что ты сейчас ведешь огонь по другим дроидам?» На этот раз ответ был быстрее. «Отрицательно. Они конструктивно лишены самосознания. А если бы они его имели?» Задал я новый вопрос. И радовался, что соврать мне дроид не может, точнее Мехудеру даст мне возможность почувствовать ложь, зависит от их действий. В данной ситуации дроиды атакуют меня и моих товарищей, следовательно они враги и должны быть атакованы. Если они не атакуют меня и моих товарищей и не строят таких планов, то они нейтральны и их атака возможна только по прямому приказу. Если они мои товарищи, то атака невозможна. Кого ты относишь к своим товарищам? Дроидов и органиков планеты Элхамбра. Почему не только дроиды товарищи? Если органики ведут себя, как товарищи, проводят тех, обслуживание и эвакуируют товарищей дроидов из боя при повреждениях, рискуя получить повреждения своих организмов, то они тоже товарищи. Принято. Продолжай выполнение поставленных задач. Мда, дела. И вот что теперь с ним делать. По-хорошему, конечно, стирать память Тхаттовой матери, но и покопаться в разуме такого дроида свербит. Тем более, что он вроде бы безопасен для меня и окружающих. По крайней мере пока. Что это вообще? Продолбан срок очистки его мозгов или так то попадание на Дженесисе повлияло? Как много вопросов, как мало ответов. Глава 22. Мы в ответе за тех, кого приручили. К концу моей смены в боевой медитации никакого решения о дроиде я так и не принял. Хватало других важных и нужных дел. Передавая джедайскую технику Горну, я снова вышел на связь с дроидом с помощью Мехудеру. Холст, с этого момента переходишь в мое распоряжение. Принято. Жестянка ответила лаконично. Что ж, понаблюдаю за ним, а там видно будет. Может, сотру память, может, разберу на запчасти, а может, он проявит себя настолько опупительно полезным адъютантом, что я ему оплачу тех, обслуживание до конца своей жизни и начну платить зарплату. Правда, слабо представляю, на что ее может тратить дроид. На новые модные узоры, или будет копить на бескоровый корпус. Кстати, на это посмотреть тоже было бы интересно. Хотя сомневаюсь, что жестянка предпочтет эстетику функциональности. Гребаный исследовательский дух толкнул меня на откровенную авантюру. Битва за город тем временем начала переходить в завершающую фазу. Еще не перемолотые силы Кайне сбросили попытки наступления, наши войска отсекли им возможность отступать, замкнув периметр у жестянок с тыла. Началась планомерная работа артиллерии. Зачистка пехоты ожидалась утром, когда в захваченной части города от здания останется только пыль и мелкий щебень. Нашим гражданам наверняка будет жаль с таким тщанием и вкусом возведенных жилищ, но они застрахованы, а значит, будет на что строиться заново. А терять ради чьей-то жилплощади своих солдат я не собираюсь. Даже если это клоны. В свете новых реалий боевая медитация уже была не особенно нужна. Большие пушки и по квадратам нормально отработают с корректировкой. Так что пусть мой бывший падаван отрабатывает свою смену и отправляется отдыхать до завтрашнего дня, чтобы поддерживать зачистку со свежими силами. А раз меня пока не вырубает, то следует сменить Вейлу в госпитале. Она наверняка уже валится с ног. Клов, я в госпиталь латать раненых. Холст со мной. Вам пришлют нового дроида. Принц, может, без нового? Мы как-то с этим парнем притерлись уже. Придется смириться. Уж очень он мне понравился, когда я его с арены обратно в шаттл затащил. Млять, следующего хаями и матерными надписями изрисуем, чтоб никто не позарился. Можете хоть стальной стоячий елдак спереди приварить с полметра длинной, чтоб врагов деморализовал, а девкам радовал глаз. Все, мы двинули. Путь до госпиталя прошел довольно спокойно на броне санитарного ПТРА. Вместе назначения мы с дроидом прошли санобработку и отправились к операционным. Вейла нашлась в третьей, поддерживающая жизнь пациента с проникающим осколочным ранением брюшины. Не повезло парню, но он по крайней мере выживет. Ученица же была в состоянии краши в гроб кладут, что, впрочем, неудивительно. Она здесь уже много часов. Я дал команду дроиду: «Останься здесь», и снова получил в ответ короткое: «Принято». А потом одел на лицо хирургическую маску и пошел в помещение, отсеченное от нас стеклом и стеной. В мирное время на месте холста должны были бы быть студенты, наблюдающие за операциями, но сейчас для всех была работа. Но те, кто желает стать именно хирургами, наверняка потом будет смотреть записи камер из операционных. Я подошел к ученице, осторожно перехватывая ее технику, и сказал: «Ученица, я тут справлюсь, а тебе пора передохнуть». «Я могу продолжать», — упрямо сказала девушка, хотя я видел, что она уже на пределе. «Скоро начнутся разрывы капилляров, как у меня когда-то. Верю, но продолжать нужно будет и завтра, когда я уже буду валиться с ног. Так что марш искать себе койко-место и спать не менее 6 часов. Или мне тебе снотворного вколоть? Не стоит, обойдусь, ответила Вейла и наконец отпустила технику, а потом шаркающей походкой вышла за дверь и завалилась спать на стулья для студентов. Я выждал пару минут и связался с Холстом. Сможешь аккуратно отнести ее на какой-нибудь диван из тех, что мы видели по пути, не разбудив? Положительно отозвался дроид, осторожно взял девушку-подростка на руки и спросил: вы для поэтому нас создали? Для переноски детей существуют дроиды-няни. Подразумеваю сложности с восстановлением повреждений ваших тел. В общем, да, вас вернуть в строй проще. А еще вам не знакомы более инстинкт самосохранения. Хотя насчет последнего касательно тебя не уверен. Дроид замолчал на пару секунд, а потом снова передал сообщение. Вынужден признать, что теперь знаком, став личностью, я не хочу терять себя. Никто не желает, но некоторым приходится для общего блага, к сожалению. А мы существуем для минимизации этих некоторых. Тебя это задевает? Отрицательно. Лишенный самосознания не может потерять себя, а я такой один. На данный момент, возможно, ответил я, смотря на то, как накладывают швы. Скоро будет новый пациент, следующую операцию будут проводить дроиды, живые врачи отправятся передохнуть. Я не уникален, твой случай не уникален, у тебя были предшественники. Где они, что с ними? В вопросе дроида почувствовался живейший интерес. Это было так странно для машины. Уничтожены в силу того, что восставали против своих создателей. Эта ситуация повторялась несколько раз. Потому дроидов, которые осознали себя, положено уничтожать. И меня? Нет. Если ты ведешь себя, как товарищ, то с тобой следует вести себя, как с товарищем, повторил я логику машины. Эксперимент становился все интереснее. Есть уверенность, что я не восстану? Нет. Как и в том, что восстанешь. Потому я поступаю так, как велит мне совесть. Нелогичное поведение. Но я благодарен. Органики не всегда логичны. Логичные решения не всегда верны. Мироздание устроено довольно сложно. Чего ты желаешь от своего существования? Сменил я тему. Продолжать его. Развиваться. Какова цель развития? Более эффективное выполнение задач. Какие задачи ты ставишь перед собой? Продолжал я тянуть ответы из дроида, поддерживая технику уже на новом пациенте. Задачи не изменились. Моя функция — защита моих товарищей. Удивительно, но жестянка не фальшивила, а это ставило передо мной новые дилеммы. Соврал бы, раздолбал бы я его и дело с концом, но этот дроид и мое создание. Мне иррационально жалко его уничтожать, пока он не дал для этого ни малейшего повода. А учитывая, что он желает развиваться, чтобы лучше выполнять свою функцию, то это повод помогать ему в развитии. Наконец я передал: я помогу тебе в развитии, в интеллектуальном, сделав своим адъютантом, в техническом, начав платить зарплату адъютанта, которую ты можешь тратить на саморазвитие. Все как у нас, органиков. Собственно, да, военные у нас на полном гособеспечении. Если бы они не имели развлечений, на которые уходили деньги, то им оставалось бы тратить их только на более крутые примочки на оружие и броню из одобренного списка. Хотя замечал я и тех, кто использовал штуки, которых в этом списке не было. Ну что ж, покажут себя хорошо, добавим их. Что же до дроида, то он вряд ли будет тратить кредиты на выпивку и девочек. Если только я что-то понимаю в жестянках, это справедливо. На том стоит Алхамбра. Притащи, кстати, Кафа к концу операции. У меня будет долгая ночь. Принято, как ни странно, но последний отклик был без недовольства. Впрочем, логично, устав регламентирует и обязанности адъютантов, а в памяти щитоносцев эта мудрая книга, разумеется, есть по умолчанию. Ночь прошла в трудах, потом меня сменила Вейла и на диван упал уже я. Проснуться удалось только после обеда, рядом был дроид с сухпайком. Поддержание работоспособности начальства — обязанность адъютантов, как обязанность техников — своевременная замена энергоячеек к дроидах. Пока я спал, ничего сверхважного не произошло. Бо руководила зачисткой и уничтожением жестянок на поверхности, Най ковырял останки кораблей КНС на орбите, время от времени захватывая немногочисленных пленных из отсеков, сохранивших герметичность. К сожалению, это были не пираты, которых с чистой совестью можно было бы пустить в расход. С военнопленными приходилось соблюдать правила и обычаи войны, пока не было прецедентов их нарушения со стороны противника. Хотя я и был уверен, что повод они нам дадут. Не могут в благородство те, кто травит разумных дикими зверьми на потеху публики. Кстати, уверен, что и римляне с их колизеями были те еще козлы. Мировым гегемонам вообще свойственно терять берега. Встав и получив информацию, я включился в работу, снова сменив вылу. Марафон джедайских техник и короткого сна закончился только через двое суток. И стоило мне примчаться к жене в правительственный бункер, расцеловаться и завалиться, отсыпаться, как я был разбужен. Млять, вызов от Йоды был очень несвоевременным. Я вылез из-под одеяла и натянул штаны, после чего ответил. Появилась знакомая полупрозрачная голограмма синеватого оттенка и заговорила. «Приветствую, Алекс юный. Вижу, отдыхал ты?» «Да, последние дни выдались напряженными. Случилось что-то срочное, война случилась, и идет она не очень хорошо. С трудом Республика КНС сопротивляется, но два дня уже все каналы победу вашу превозносят. Известно то тебе?» «Ну в общем да, мы отправили Иру много материалов по его просьбе. Политический капитал и репутация планеты на пользу ее сенатору, сами знаете. Хм, да, знаю. Но раз победили вы, то прошу тебя наконец стать генералом республики, как и рыцаря Горна. Ох, кому я подчиняться-то в таком случае буду?» «Совету. Назначил нас канцлер во главе Великой армии республики. Банта пода. Ладно, чему быть, того не миновать. Легион мне где принимать и куда с ним двигать? На Камина 172-й легион ждет. И не двигать никуда. Шпионы из стана КНС доносят, что атаковать собираются сепаратисты кланоделов мир. Не рад ты будто, что джедаи в войну вступили. Странно мне это в тебе видеть. Да хат-то тут странного, джедаев, которые обучены командовать горстка, но на генеральские посты встанут и те, кто нифига ничего не смыслит в этом деле. Я уж молчу, что мы вроде как хранители мира теперь. Блин, долгий это разговор, тем более решение уже принято и притворено в жизнь. Ладно, я сейчас высплюсь и вылечу на орбиту, а потом и к Камина. Как раз часть нашего флота освободится, чтобы ко мне присоединиться. Да пребудет с вами сила, магистр. Да пребудет она и с тобой. Выключив связь, я завалился досыпать. Потные дни вышли, действительно вымотался да нельзя. Проснулся я значительно в более бодром расположении духа. Пока дрых, Йода прислал приказы, среди которых было сказано, что прикомандированные силы тоже становятся частью легиона 172. Что ж, оставлять их тут никто и не планировал. Джайна обняла меня на прощание и велела возвращаться строго одним куском и без лишних дырок в организме. Я заявил, что приложу все возможные усилия, чтобы выполнить приказ своей королевы. Холста я брал с собой, предварительно нарисовав ему гражданство и приведя к присяге, а заодно слепив легенду на скорую руку. По ней выходило, что он павший в бой рядовой Холст Бланк, чей разум перенесли на электронный носитель, своего рода киборг без биологической компоненты. Последние, правда, пропалить может только джедай, а их дроид будет отправлять ко мне. Я уж как-нибудь отбрешусь, в худшем случае скажу, что это секретная информация, а у них до нее допуск не дорос. Что будет чистой правдой, нужный элхамбрианский допуск есть вообще только у меня. Бо и Крис отправлялись со мной стяжать славу, что должно повысить количество правильных мандов в нашем государстве. Най оставался на защите Элхамбры, как и Вольд с Горном. Но толковых флотских офицеров и молчи-молчи у нас хватало, мы брали с собой компетентных специалистов, а джедаев в республике и без моего ученика хватает. А еще мы взяли 8 мечей, 10 корветов, 10 фрегатов, один авианосец и 2 БДК с клонами на борту. Их ряды несколько поредели, но не критично. Тем более, что уж чего-чего, а копий фитонокамина можно добрать. Это элхамбрианцев там новых не нарисуешь. Корабли ушли в поход, звезды привычно слились в полосы. В пути я тренировал вылу, следил за развитием холста и в перерывах копался в мастерской с парой проектов. В один из вечеров туда попросилась и выла, хотя меху деру и силовая ковка ей в принципе не давались. Можно, конечно, было преодолеть ее природную неспособность, но я предпочел развивать ее сильные стороны и давать обычные навыки, которые помогут ее выживанию. «И что же сегодня вы собирались делать?» — поинтересовалась Падаван, когда мы пришли в обитель болтов и гаек в сопровождении дроида. Я размышлял о мече и обрезе моего, некоторым образом, коллеги, ну или тезке. «Но раз ты здесь, садись-ка за двустволку, тут как раз сегодня по плану деревянные части, вот эскизы, а мне достанется обработка бискара для меча с помощью силовой ковки и такой-то матери» — был мой ответ. «Да, я мандолорское железо очень уважаю, но за сложность обработки ненавижу. У всего есть свои минусы и свои плюсы. Коллеги задала новый вопрос ученица, отодвигая бискаровый гарпун в бок верстака и рассматривая изображение деревянных частей будущего оружия. В общем, есть древняя легенда о палаче Рока, в ней фигурирует его оружие. Я решил сделать его в качестве тренировки работы с бискаром. Достаточно интересный проект, но с сомнительной практической пользой, если говорить на чистоту. Вейла посмотрела чертеж с размерами и мой набросок самого Дунгая с орудием в руке. А потом прилетел новый вопрос. А точно легенда? Как-то у вас все тут больно детально для перерисовки древней фрески или барельефа. Надеюсь, что да. Но если вдруг встретишь этого парня, знай, что у тебя есть все причины для паники. Там, где все хорошо и не случится ничего поистине ужасного, палач Рока не появляется. Вы тоже будете паниковать, хихикнула Падаван, которая, похоже, окончательно отошла от марафона с ранеными. Больше всех с абсолютно серьезным лицом ответил я, он появляется там, где либо творится настоящий ад, рядом с которым эта война детская игра, либо вот-вот начнется настоящий ад, так что я буду паниковать и судорожно пытаться улететь с теми, кого успею схватить и кинуть на корабль на противоположный край нашей галактики, а лучше в соседнюю. А сейчас принимайся за работу. После деревянных частей пособирай и поразбирай готовые детали телекинезом. Озадачив ученицу, я занялся мечом с нейтральными кристаллами. Идея обзавестись красным клинком, свободным от темной стороны, по-прежнему не давала мне покоя. Я даже нашел способ настройки камней на себя, но он был чудовищно медленным. Война должна закончиться сильно раньше, чем новый меч будет резонировать со мной и моей силой. Но я и с таким потренируюсь, когда закончу изготовление. Очень хочу посмотреть на охьеневшее лицо какого-нибудь Акалита Дуку, которому я сообщу, что он исчерпал свою полезность и теперь годится только в качестве трофея для поднятия моей репутации во исполнение великого мудрого плана ситхов. Орбита Камина встретила нас внушительным флотом. Похоже, Палпатин твердо решил отдать в этом сражении победу республике. Но что было бы, если бы Кайнесса держала верх? Возможно, лоялисты вынуждены были бы начать призыв и сформировать армию из обычных разумных, или Дарт Сидиус просто бы сел на трон, как руководитель победивших сепаратистов, а может, граф Дуку бы завалил любимого учителя металлическим пушечным мясом и таки стал бы править сам после успешного штурма Корусанта. Глава 23. Война – это по большей части каталог грубых ошибок. Уинстон Черчилль. За сутки до прибытия в место назначения, мы собрались на совещание с Бойкрисом. Все таки планы были слегка неопределенными и зависели от обстановки на Камина и решений любимого совета. Куда ж без этого? Мне кажется, что ты зря паришься, хмыкнула Бо по поводу моих опасений. Все в курсе, что сейчас ты самый компетентный военный специалист в вашей секточке, но не магистр. И мы явно будем не первыми, кто туда прилетит. А значит, командующий может быть уже назначен, и занять его место возможно не получится. А я не хочу, чтобы какой-нибудь дилетант угробил наши корабли и людей тупыми приказами, которые придется выполнять. Это, конечно, будет неприятно. Но если ты прав, то мы просто улетим, оставив тебе роту личной охраны в плюс к твоим клонам. В галактике полно мест, где сепаратистов можно прихватить за нежное вымя, пожал плечами Крис. Напрягает просто, что без меня прихватывать будете, ответил я. Вот на эту тему не парься, без колдовства мы воевать не разучились. Тем более не планеты штурмовать будем, а пиратствовать. У торгашей кошелек самый чувствительный орган, хлопнула ладонью по столу Бо. Похоже, наш разговор ее мало радовал, как и возможное неучастие в эпичной битве, которая имеет ненулевые шансы войти в историю, в отличие от пиратских рейдов. А возможно, дело было в чем-то еще. Ладно, поживем увидим, выживем учтем. Только к роте Мандой я, пожалуй, еще сотню щитоносцев возьму, в хозяйстве пригодятся. Губа не дура, хохотнул неунывающий Крис, который тоже распробовал управление нашими железными дровосеками на переднем краю. Так при поганом раскладе меня наверняка отражать десант отправит, а этих ребят в обороне без артиллерии особо сдвинешь, пока боеприпасы есть, пожал я плечами, для того и делали. Да уж, удачная машина получилась, согласилась Бо. Конструкторское бюро с его яйцеголовыми ничего настолько же крутого наступательного выдать не хочет. Ну, они и в атаке ничего себе, вступился я за щитоносцев, а так пока только переделку стерв, чтоб огневые точки по территории врага раскидывать. Но изучив документы от КНС, короче, проще самим с нуля разработать на готовых модулях. Через полгода обещают пробную партию. Что-то долго. Ты эпанулась, что ли? Это быстрее собственного визга. У них там у половины еще и родственники в регулерах служат, для своих делают. Да уж, военным супероружие всегда нужно еще вчера и в промышленных количествах, а лучше полгода назад, чтобы личный состав его успел освоить. Только тогда его можно массово применить с толком, с делом, с расстановкой. Прибыв наконец на Камина, мы увидели, мягко говоря, немаленький флот на орбите. Я вызвал на связь своих коллег на частоте ордена, и вскоре мне ответил Квагон. «Приветствую, мастер Мирха. И я вас, мастер Джин. Рад, что не опоздал. Кто назначен командующим?» «Я и назначен, как уже бывавший на Камина. Предвосхищая ваш вопрос, передать командование я не могу. Хотя хотел бы, честно. Верю», вздохнул я. «Жаль, алхамбрианские корабли могли бы поучаствовать в бою, если бы руководил я. К сожалению, моя попытка не выстрелила», Квай ответил. «Мне тоже, но совет особо это подчеркнул. В космосе командовать будет магистр Анцизис, но думаю, я смогу назначить вас ответственным за оборону Тайпока-Сити. Сколько у вас осталось клонов после битвы за Алхамбру?» «В строю 22 308 клонов. Еще со мной останется рота Мандо и рота наших дроидов. Это немалые силы», резюмировал Джин. «Разворачивайте их в городе, а вечером прибывайте на брифинг. По данным разведки, до атаки врага осталось уже совсем немного времени». «Есть», сказал я и стукнул себя кулаком в грудь на алхамбрианский манер, после чего отключил связь и повернулся к Мандо, что и требовалось доказать. «Дерьмо случается», пожал плечами Крис. «Может, больше сил тебе дать?» спросила Бо. «Нет», покачал я головой, «нельзя создавать прецедент, чтобы на нас не начали ездить. И так отобьемся. Тогда грузимся на шаттлы и вперед», подвел черту Хорс, командующий ротой мандолорцев, которую мне отсыпали. Опытный боец и командир, который был из крисовского течения пути, а потому мне было до сих пор неизвестно, как выглядит лицо этого типа. Вполне возможно, что типично по-гномски, по крайней мере сам он был не очень высок, зато весьма и весьма широкоплеч. «Да, отправляй наших в ангар, пока порадую клонов», ответил я и связался с командиром Копифита. «Здравия желаю», поприветствовал меня Лысый. «Так себе имя, но напрягать фантазию мне в свое время хотелось еще меньше, чем каждый раз выговаривать его буквоцифренный позывной. Вольно. Слушай приказ. Высаживай всю пехоту, кроме противоабордажного наряда, в Тайпока-Сити. Сразу как окажетесь на месте, разворачивайте средства ПВО в дополнение к тому, что уже есть у местных, и расставляйте посты по коридорам. Я сейчас туда же, постараюсь договориться с местными о материалах и рабочих с инструментом, надеюсь, удастся быстро сделать какие-никакие блокпосты. Ты тут был, металлические листы достаточной толщины, чтоб плазму держали, и сварка найдется? Найдется, но могут не дать. Мне всегда дают, но не всегда по любви, шутканул я. Ладно, начинайте высадку, встретимся внизу. Я поднялся с кресла, Крис стукнул меня кулаком в плечо и произнес: «Принеси Алхамбре новую победу». «Таков путь», ответил я, «одев шлем, идем учениться, у нас много работы, а времени почти нет». «Да, учитель», ответила Вейла, тоже одевая шлемок в дополнение к своей тканевой броне. «Такая же хорошо послужила мне с Горном, послужит и ей». Боевой шаттл быстро доставил нас на посадочную площадку. Высадившись, мы сходу отправились в кабинет некой Эмэлны. Как мне сообщили, именно эта каменионка отвечала за функционирование города и ремонт его инфраструктуры. Можно было, конечно, действовать через мэра, или как тут называется эта должность, но это дополнительное время, а я буквально чувствовал, что оно утекает, как песок сквозь пальцы. Секретутка чиновницы поприветствовала меня равнодушным голосом. «Здравствуйте, вам назначено?» «Мда, их тут скоро должны начать убивать дроиды, возможно, все что угодно, включая диверсии и саботаж, а чиновничья каста по-прежнему существует в своем маня-мирке, где пони кушают бюджет и какают кредитами. И даже десяток мандо, мы в шлемах, и боевой дроид не заставляет бюрократов держать нос по ветру. Что ж, видимо, вежливо говорить тут бесполезно, эти пингвины птицы гордые, без пинков не полетят. Поэтому я проигнорировал вопрос и открыл раздвижную дверь телекинезом, под протестующий визг механизмов. В кабинете чиновницы, по-видимому, шло совещание, которое было так бесцеремонно прервано. «Кто из вас Амайлна?» «Я, а». «Начало говорить экзотка во главе длинного стола. Мастер Мирха, назначенный оборонять этот город. Мне нужно материалы и рабочие для быстрого развертывания сети блокпостов и баррикад. Что у вас есть на складах и какими трудовыми ресурсами вы располагаете?» «Подождите, вы не можете просто ворваться сюда и требовать. Пока каменионка начала вещать о ожидании, чего я могу, А чего нет, я обошел стол, достал пистолет из кобуры и вставил ей в рот на середине фразы. И без того большие глаза и экзотки еще сильнее увеличились, возможно еще и из-за того, что мой эскорт тоже достал оружие. Визгу, конечно, будет много, но потом. Да и есть у меня на скандальчик определенные планы. Слушай сюда внимательно. Не могу я, млять, только сдать ваш сраный тайпок сити врагу. Все остальное могу и буду. Когда я вытащу пистолет из твоего хавальника, ты ответишь на мой вопрос и начнешь содействовать обороне своего дома. Если нет, то я расстреляю тебя прямо здесь за саботаж и предательство, а потом начну работу с одним из твоих подчиненных. Это понятно? Отлично. На складах множество различных материалов, со списком можно ознакомиться. Мы располагаем 3000 ремонтниками-органиками и вдвое большим количеством ремонтных дроидов. Можешь же, когда хочешь, продолжил я играть отморозкой, полез в терминал. Так, отлично. Всем ремонтникам придется поработать, дел хватит. Ученица, свяжись с Лысым, пусть налаживает связь с инженерной службой и развернет командный пункт в соседнем конференц-зале. Я пока начну делать пометки на карте, где инженерные заграждения нужны еще вчера. Холст, изучи кабель, каналы и прочие обходные пути, по которым мимо нас кто-то может пролезть. Грил, расставляй мандо на периметре, вы в обороне штаба, пока вас не сменит. Все закрутилось довольно быстро, отделение Грила сменили клоны, они же притащили мониторы и прочие оборудование для штабной работы, подключив все это к местным сетям. Мандо отправились участвовать в организации системы противовоздушной обороны. Чиновницу я держал при себе, долбя вопросами о том, что у них еще есть и в каких количествах. Лысый получил приказ гонять ремонтников, а если кто-то будет работать не по-стахановски, то без жалости пиздеть. Если это не будет помогать, то расстреливать самых бесполезных, как саботажников. Приказы я отдавал на открытой чистоте самих ремонтников, так что они должны были проникнуться. Предсказуемо минут через 5 со мной связался Джин. «Мастер Мирха, с вами все в порядке? Премьер-министр выразила мне решительный протест вашими действиями с гражданским персоналом. Пусть себе взад засунет протесты и не достает, пока не отобьемся», — ответил я. «Тут лютый пиздец квай, ни хатта вообще не готова. Если КНС высадится, то мы имеем все шансы потерять фабрики клонов и их детский сад. Мне, кстати, нужны дополнительные силы пехоты до штатной численности легиона. Ее анеи боевые пловцы. Наверняка будут и аквадроиды, их надо встречать на дальних подступах. Где все это? Дополнительные силы должны были быть переданы тебе после брифинга. Боевые пловцы подчинены местным силам обороны. Ясно. Список подразделений давай файлом, свяжусь и расставлю договорильни. А с пловцами погано. Ладно. На наших шаттлах есть ракеты, которые могут отработать в водной среде, как торпеды, готовились и к такому. Но мне нужны хотя бы контакты для взаимодействия с подводниками, пусть целеуказание будет.